Десятое. Бродит темень по избе, спотыкается с просонок, балалайкою в трубе заливается бесенок, трень да брынь да тереррень, чу за утренние звоны. Богородицына тень, просияв, сошла с иконы. В дымовщине сгинул бес, печь, как старица, вздохнула. За окном бугор и лес зорька в сыту окунула. Там, минуючи зарю, ширь безвестных плоскогорий, одолеть судьбу змею скачет пламенный Егорий. На задворке вышел Влас с вербой в венчике сусальном. Золотой воскресный час, просиявший в безначальном.